Тогда же и почти там же. Елисейский дворец. Заседание правительства. Премьер Аристид Бриан в раздражении мотнул головой в сторону занавешенного окна, за которым по проезжей части двигались галдящие толпы, и сказал: «Господа министры, должен вам сообщить, что Третья Республика на краю гибели. И причиной тому не вражеское вторжение, и даже не транспортная блокада, в которую нас взяли монархические державы. Нет, причиной нашей погибели станет алчность наших буржуа, решивших, что цены на все необходимое можно взвинчивать до бесконечности. О, безумцы! Если народ взбунтуется и бросит вас с чадами и домочадцами под пилы, железные молоты и топоры, то разве помогут вам неправедно нажитые богатства? Разве сможете вы их забрать с собой в ад? Разве послужат они вам утешением на страшном суде? Но мы не можем ограничить инициативу наших предпринимателей!» — воскликнул Жан Дюпюи, министр торговли и промышленности. «Попытка ввести максимум, как того требует плебс, приведет к тому, что продовольствие и вовсе исчезнет из свободной продажи, ибо французские крестьяне не захотят отдавать покупателю свою продукцию за бесценок». Несколько лет назад, в бытность министром сельского хозяйства, этот персонаж поучаствовал в учреждении банка «Креди Агриколь», и теперь этот монстр, контролирующий примерно треть внутреннего сельскохозяйственного производства Третьей Республики, являлся главным выгодополучателем от стремительного роста цен на продовольствие. Ни о каких фермерах-крестьянах в середине января речи уже не шло. Владельцами запасов зерна являлись частные банки и аффилированные с ними структуры. Это именно они наживались на полуголодном существовании французского народа, а не фермерские кооперативы, которые непосредственно пашут землю и собирают урожай. Ну а мсье Дюпуи исполнял роль лоббиста этих финансовых учреждений во властных структурах. Когда императрица Ольга и канцлер Одинцов создавали корпорацию «Росзерно» со всеми ее сыпными пунктами, элеваторами, селекционными станциями, программами беспроцентных семенных суд, они преследовали цель развития и российской деревни, изрядно истощенной 45 годами выкупных платежей. Прибыльность корпорации желательна, но не обязательно. Главная прибыль для государства должна была заключаться в расширении посевов, улучшении урожайности и повышении благосостояния крестьянского сословия. А когда создавали банк, то думали в первую очередь о прибыли, и только о ней. С иными целями банки не создают, даже если в их названиях мелькают слова «сельскохозяйственный», «инвестиционный», «реконструкции», «развитие» и так далее. Главное слово все равно «банк». Видимо, Аристид Бриан подумал примерно о том же. «Вы, Жан, не говорите ерунды», — сказал он. «Когда им это надо для сохранения внутреннего спокойствия, на горло буржуазной алчности умеют наступать и Россия, и Германия. Вы думаете, русская царица создала свое Росзерно только для того, чтобы наложить свою императорскую руку на денежные потоки от экспорта пшеницы? Да нет. Дополнительные деньги в русскую казну — это лишь побочный результат от создания этой корпорации. А главным итогом ее деятельности стало увеличение производства зерна на 1/3. На треть всего за 3 года! Вы можете себе это представить? А ведь прежде там тоже орудовали люди, стремящиеся скупить товар подешевле и продать подороже. Но русская императрица в своей неумолимой манере освободила их от этих хлопот. А если где-то случится неурожай, как у нас сейчас, государственная корпорация из своих резервов начнет продавать хлеб по демпинговым ценам, чем препятствует попыткам русских буржуа нажиться на людском несчастье. Ваша же затея довольно неплохо работала в спокойные годы, но сейчас, когда мир встал на дыбы, она просто убивает нашу милую Францию. Все равно, установление ценового максимума приведет только к тому, что хлеб с прилавков исчезнет совсем, — сказал Жан Дюпуи. И в то же время у нас просто нет никаких государственных амбаров, откуда вы могли бы осуществлять сбивающие цену хлебные интервенции, и денег нет, чтобы купить еду и просто раздать ее голодающим. «Да», — подтвердил министр финансов Жорж Кошери, — «причем не только на хлеб для плебса, но и на что-нибудь еще. Я бы ввел дополнительные налоги, но вы же знаете, как к этому отнесутся все круги общества, от простонародья до самой богатой буржуазии. Никто не любит отдавать свое, и неважно, будет это пара сантимов или миллионы франков. Все думают, что государство должно функционировать бесплатно, Быть может, мы продадим что-нибудь ненужное. Например, нашего милейшего Жоржа Клемансо, который уже обошелся нашей милой Франции в изрядное количество золотых франков. — Да, — поддержал коллегу Жан Дюпуи. — Мсье Клемансо — единственная ценная ненужность, которая у нас есть. Отдать его на суд Международного трибунала, и все у нас будет почти так же, как и до этой дурацкой истории. Почти — это потому, что политическую репутацию нашей милой Франции будет крайне сложно очистить от налипших на нее обвинений. Все это вам не костюм, на который уронила свой помет ворона, а нежная, деликатная субстанция. В ответ на эти словесные эскапады двух министров Клемансо только слабо дернулся, будто усталая лягушка, которой в очередной раз приложили проводки с электротоком. Такие словесные атаки в последнее время чрезвычайно участились, и только ленивый не напоминал бывшему премьеру о том, какой он бяка. Нет, если бы план разжечь большую войну удался, то Клемансо оказался бы на коне. Но так как провокация провалилась, то и данный персонаж сдулся, словно проткнутая ножом резиновая кукла. Был лидер нации, и нет его. «Мсье», — с надеждой сказал он, — «о чем вы говорите? Еще немного, и у тиранов одна за другой заполыхают революции. Коммуна в Будапеште уже случилась. На очереди Вена, Берлин и Петербург». «Жорж», — воскликнул министр юстиции Луи Барту, — «коммуна в Будапеште — это дело рук русской загранразведки или что-то вроде того. Супруг русской царицы мсье Новиков побывал в взбунтовавшейся венгерской столице и был с восторгом принят вождями переворота. Построив у себя монархический социализм, русские увидели, что это хорошо, и принялись внедрять эту систему везде, куда дотянутся их руки. И этот их социализм гораздо более радикальный, чем могут помыслить себе даже самые радикальные социалисты во Франции. Сейчас я опасаюсь, что стоит кому-нибудь в Санкт-Петербурге потерять терпение и щелкнуть пальцами, как мирные протесты у нас под окнами тут же обернутся самым безумным бунтом, и мы не успеем оглянуться, как ревущая толпа вознесет на трон нового Бурбона или Бонапарта. И неважно, что такого человека не видно поблизости. Когда в претенденте на престол появится необходимость, господин Одинцов, аки Господь, слепит его из глины и палок, а потом вдохнет в свое творенье душу. «Аминь, мсье Барту», — хмыкнул Аристид Бриан. «Вы достаточно ярко обрисовали нашу перспективу. А теперь скажите, что мы должны, по вашему мнению, делать?» «Я думаю», — ответил тот, — «что мы уже достаточно поиграли в упрямство, и эта игра уже стоила нам немало, как в деньгах, так и в человеческих жизнях. А уж если в Париже случится революция, то наши головы наверняка окажутся в корзине под гильотиной. Поэтому я присоединяюсь к мнению предыдущих ораторов. Пора признавать поражение, сажать милейшего Жоржа и его подельников в клетку, перевязывать ее атласной ленточкой и начинать переговоры с монархическим альянсом об урегулировании ситуации». Клемансо хотел было с возмущенным видом вскочить с места, но решительный жест Аристида Бриана опрокинул его обратно. «Вы, Жорж, уже сказали все, что могли», — устало сказал премьер-министр. «И не только как свинья вляпались в грязную историю, но и втащили в нее нашу милую Францию. Пожалуй, мсье Барту прав, и дальнейшее выжидание будет смерти подобно. Чем быстрее мы закончим с этим делом, тем лучше. Отсюда вы отправитесь не к себе домой, а в тюрьму, и будете находиться там до той поры, пока мы не урегулируем вопрос с вашей экстрадицией в руки международного правосудия. Мсье Пишон, телеграфируйте, пожалуйста, в Лондон, Берлин и Санкт-Петербург о том, что мы готовы вступить в предметные переговоры по урегулированию кризиса, сложившегося между нашими странами. В Вену ничего сообщать не надо, поскольку тамошние власти, скорее всего, тоже окажутся на скамье подсудимых. Германский император их вот-вот дожмет.